в жару разговора или при сильных доказательствах, когда ей нужно было размахивать руками, Япанечка уходила вся на спину, удерживаясь только на шее завязанными лентами. И для беседующего с Фенной Степановной тогда было все равно, если бы она и не вздевала ей паночки. Но когда, завидев едущих гостей, извещали ее, тут шло все иначе. Приказав лакеям выдать из кладовой немецкие сапоги и синего сукна сюртуки и подтвердив ключнице наблюдать, чтобы они скорее оделись и были по своим местам, посылала Кирилла Петровича объявить, чтобы скорее умылись и нарядились, а сама принималась за себя. Вздевала ситцевый с большими разводами капот, покрывала его персидским белым платком, снимала с головы вечный убор и вздевала особо для таких случаев приготовленный чепчик, сделанный мадамою на Раменской ярмарке в том же 1818 году. Но тогда на нем были ленты розового цвета, а теперь, когда Фена Степановна устарела, то переменены на желтые. Она у родителей была единородное дитя, и по смерти их довольно порядочное имение присоединила к мужниному, но никогда не называла его своим или даже нашим имением, а всегда говорила: «Ваше имение, с вашего имения приехал человек», доказывая: «Когда я ваша, то уже не имею собственного ничего, все мое ваше». Так нам закон повелевает. Сколько не имела забот по хозяйству Фенна Степановна, но всегда выходили у нее часы свободные, в которые она, вязавши чулок или мотая нитки, могла бы и желала беседовать с ними, с Кириллом Петровичем, но они, Бог знает, как пристрастились к газетам, и на них меняет свою жену, данную им от Бога помощницу, сотрудницу и собеседницу. Так вот же, кого они мне предпочитают. И кто выдумал эти газеты? Так жалею, что ему так легко было сочинять их, как мне горевать одной. И что там такого написано? Вздор, ересь, раскол, разврат. Можно ли человеку знать, что в соседстве делается, а газетчик знает, что и во всем свете делается? Можно ли этому поверить? Верно, фармазон какой-нибудь. Даба расстраивает наше супружеское согласие. Так она горевала почти каждый день, когда Кирилл Петрович сражался с карлистами за испанскую королеву. В этот же день, когда он решительно отказался выпить лекарство, прописанное Фенне Степановне от имевшейся у нее в прошлом году колики, и вдобавок промолвил, что либо ей выпить или собаке отдать, для него все равно. Она припомнила все, и что к ней применили даже собаку. От такой обиды она горько плакала. Как вдруг вошел Кирилл Петрович. «Чего это вы, маточка, плачете?» — спросил он ее, переменив веселый вид, с каким вошел в комнату на смущенный, несколько показывающий сожаление и раскаяние. «Фенна Степановна, я и сама удивляюсь. Собаки, кажется, никогда не плачут». Кирилл Петрович, скоро и готовясь сам заплакать, как собаки. Что это вы, маточка, говорить? Фенна Степановна, так, собаки, ведь я и собака для вас все равно. Кирилл Петрович, эх, Фенна Степановна, какие вы? Я показывал вам мое равнодушие к лекарству. Хотя собаке его отдайте или То есть, как бы это сказать, вы